Глава 95. «И что, ты думаешь, что Торп мог убить Лоррейн в приступе ярости, вызванной ревностью?» — уточнила Ким у Брайанта, когда они шли в сторону концертного зала. «А ты нет? Ты заметил у него какие-нибудь признаки ярости, когда он говорил?» Детектив покачала головой. «Ну, честно говоря, у него было время, чтобы остыть. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но он слишком открыто говорил о своих чувствах», — возразила Стоун, проходя в дверь, ведущую за сцену. «Реверсивная психология?» — предположил сержант. «Психология от обратного — термин, описывающий психологический феномен, при котором воспитание, пропаганда или склонение к определенному действию вызывает реакцию, прямо противоположную предполагаемой — оппозиции или противодействия. Как правило, присутствие реверсивной психологии проявляется в совершении действий, которые находятся под явным запретом или противоречат общепринятым нормам». Ким пожала плечами. Такое было возможно, но сейчас она не слушала Брайанта. «Ты слышал?» — спросила инспектор своего коллегу, останавливаясь. Нет, потому что я говорил». Сержант замолчал, когда объявление повторилось. «А вот теперь услышал». Они стояли как раз перед входом в репетиционное помещение, когда кто-то позвал по радио Сафи Винтерс. Дважды. Войдя в комнату, инспектор направилась к ближайшему взрослому. Им оказалась помощница Торпа Нэнси с наушниками на голове и планшетом в руках. «Простите, это вы сейчас звали Сафи Винтерс?» — спросила ее Стоун. «Да, вы ее видели?» Детектив покачала головой, почувствовав, как ее желудок перевернулся. Сафи была звездой шоу. Ее номер являлся гвоздем программы. Она должна готовиться к выступлению. «Ее что, вообще здесь не было?» Ким схватила женщину за руку. Нэнси нахмурилась, почувствовав ее захват. «Может быть, какое-то время назад? Мне кажется, я тогда ее видела». «Так вы ее видели или вам кажется?» Внезапно Стоун замолчала, вопросительно глядя на Доусона и Стейси, шедших в их сторону. Помощница директора воспользовалась ее замешательством, освободила свою руку и, пробормотав что-то себе под нос, отошла в сторону. Ким видела, что ее сотрудники взволнованы. «Что ты здесь делаешь, Стейс?» — спросила инспектор. Вспомнив свой разговор с Алекс, она еще раньше поручила констеблю проверить, не было ли среди старших учеников Хиткриста случаев немотивированной жестокости. «Мне надо было кое-что рассказать Кеву о семействе Форбс», — ответила констебль. Ким не имела ни малейшего представления о том, что это за семейство и каким образом оно может быть связано с текущим расследованием. Сейчас ее больше всего волновала пропажа 16-летней девушки. «А вы Сафи не видели?» — спросила она, чувствуя, как внутри у нее растет волна тревоги. «Нет, босс, но думаю, что нам надо ее разыскать», — покачал головой Доусон. «Я почти уверен, что аборт сделала именно она». А Сэдди об этом узнала, разозлилась и написала стихотворение. Стоун согласно кивнула. Они все уже начали подозревать это. Почему-то Ким всегда считала, что эта девушка находится в самом центре расследования. И вот теперь она бесследно исчезла. «Ладно, нам надо», — начала была детектив. «Босс, еще кое-что», — перебил ее Доусон. «Мне кажется, что один из детей находится в опасности». «Как, еще один?» Инспектор выслушала Кевина, который повторил ей то, что услышала от Стейси. «И ты думаешь, что этот паренек, Джеффри, в опасности, потому что отказался вступить в пике?» — уточнила Стоун. «После всего, что узнал на этой неделе, я в этом абсолютно уверен», — без колебаний ответил сержант. Бывали моменты, когда Ким верила инстинкту Кевина почти так же, как своему собственному. «Ладно, Доусон, пойди и найди этого мальчишку. Брайант, проверь всех друзей Сафи, а Стейси останется здесь на тот случай, если девушка появится. Я узнаю у ее родителей, не видели ли они ее». Детектив проследила, как ее люди медленно расходятся в разные стороны. «Ребята!» — крикнула она им вслед. «Берегите себя!» Но, казалось, никто из них ее не услышал.